Отодвинувший засов сектант не произнес ни слова и лишь указал на особняк, на крыльце которого меня дожидался Мстислав. Я молча прошел мимо него, не стряхивая нападавший снег, пересек холл и забрал стоявший на журнальном столике перед Ильей стакан чая. Благо, тот был слишком удивлен моим возвращением и даже не попытался отстоять свою собственность. 10 минут. Захлопнул крышку серебряных карманных часов Доминик и спрятал их в карман халата. А я, честно говоря, сомневался, признался покачавший головой Илья. Думал, придется наколку давать, что по форту асоциальная личность со стволом на кармане разгуливает. Я проигнорировал этот издевательский диалог и принялся, рискуя обжечься, хлебать горячий чай. И кто догадался в него бергамот положить? Гадость какая. Ладно, хоть согреюсь. «Ты передумал, что ли?» — не выдержал Григорий. «Нет, он просто погреться вернулся», — предложил свою версию Мстислав. «Так замерз, что чуть двери не выломал». Я допил чай и, ничего не ответив, плюхнулся на диван. «Чай — это хорошо. Хоть немного кровь по телу разошлась. И отогреваться помаленьку начал». «Что это было?» — сняв шапку, напрямую спросил я у Доминика. «Тебе виднее должно быть», — со спокойной улыбкой ответил проповедник. «Вы же вроде всеведущий», — уточнил я. «И все наперед знали?» «Я знал, что ты вернешься и примешь наше предложение. Все остальное смутно». «Смутно?» «Я бы более подобающее определение подобрать мог, и все же, что это было?» От мысли о поджидавшей меня на улице тьме вновь вернулся озноб. «Что?» «Или кто?» «На создание стужи эти жуткие тени походили мало. Видел я снежных лордов и туманников. Есть с чем сравнивать. Что-то общее, несомненно, есть, но не более. Неужто из меня душу опять кто-то из старых знакомцев решил вытрясти? И кто на этот раз? Хранитель или до сих пор окончательно не сдохший Крис? Точнее, кто-то или что-то, завладевшее его телом? Вот вопрос так вопрос. Сейчас я связи с ножом не ощущаю, но вот на улице. Не тянуло ли меня что-то во тьму? Да, кто его теперь знает? Фонарь над воротами зачем у вас висит?» Совсем запутавшись в собственных догадках, решил я прояснить другой момент. «Чтобы любой страждущий в самую глухую ночь видел, что просьба его будет услышана, а убежище предоставлено», словно проповедь прочитал, объяснил Доминик. «Мы же несущие свет». «Подарите?» Не стал тянуть с просьбой я, нисколько не сомневаясь, что никакой обычный источник света не смог бы уберечь меня от тьмы. «Держи». Поймав многозначительный взгляд Доминика, Мстислав снял с шеи цепочку с амулетом, миниатюрной копией висевшего над воротами фонаря, и кинул ее мне. «Учти, пули не отводит». «И на том спасибо». Присмотревшись к хрусталику амулета, я разглядел в нем отблеск знакомого сияния. «Пошли, время уже позднее. А нам еще тебя завозить», — поднялся с дивана Илья. «Куда это еще пошли?» — нагло заулыбался я. «Мы еще ни о чем не договорились». Не могу сказать, что ответом на мои слова стала гробовая тишина, но шансы вместо обещанной Ильей служебной квартиры заполучить для дальнейшего проживания одноименное этой самой тишине деревянное сооружение у меня были весьма неплохие, если уж Доминика проняло. «Ваши условия известны, теперь послушайте мои». И пока все приходили в себя от такой наглости, я начал нести полную чушь, пытаясь в обширном перечне требований скрыть несколько весьма значимых для меня моментов. «Зачисляете в штат со званием не ниже старшины. Ставите на довольствие, предоставляете служебное жилье. Доступ должен быть оформлен ко всем архивам, включая СС и патруль. График работы свободный. Круглосуточно я на вас пахать не собираюсь. Оружие есть. Нужен хороший отводящий пули амулет, чешуя дракона или алхимический ангел-хранитель. Плюс патроны. И решите уже эти проблемы с патрулем». «Ты закончил?» — склонил на бок голову Илья. «И не начинал еще, но для начала сойдет». Я поднялся с дивана. «А сразу чего психовать начал?» — поднял с пола свою сумку Григорий. «Только время зря потеряли». «Так понимаю, возражений нет?» — уточнил я. «Нет», — направился к выходу Ленев. «Всем доброй ночи». «Ага, спите спокойно», — раскланившись с Домиником и Мстиславом, пошел вслед за ним и я. «И напомните Генералову о моей просьбе, а то сам как-нибудь заверну». «Все непременно», — успокоил меня Мстислав. «Как только, так сразу». Григорий вышел на улицу последним, и мы залезли в промороженную насквозь Ниву. Блин, так себе и пятую точку отморозить недолго. Еще и Илья снег со стекол сметает как-то очень уж не торопясь. Ему-то что, он двигается, а мы тут своим дыханием машину отогреваем. Я уже собирался вылезти наружу, но закончивший махать щеткой Ленев забрался внутрь и вставил ключ зажигания. Ладно, хоть стекла не замерзли. А то, пока бы он со скребком возился, мы б к сиденьям примерзли. Как ни странно, завелась Нива с первой же попытки, хотя на улице мороз был градусов по 30. Ясно дело, без магии не обошлось. «Куда сейчас?» Я настороженно поглядывал в медленно запотевающее лобовое стекло и вздрогнул, когда в свете автомобильных фар почудилось мельтешение угольно-черных теней. Но тени послушно расступались, спасаясь от дальнего света, и мои изрядно расшатанные последними событиями нервы немного успокоились. Да и с амулетом Мстислава, хоть в нем и на полкарата не было магической энергии, стало как-то спокойней. «В гавань?» «Разбежался», — усмехнулся Илья. «В тополя?» «Да, не очень-то и хотелось». За ерничеством я скрыл свое разочарование от невозможности прорядить алкогольные запасы Ленева. «Может, расколитесь уже? Чего от меня опять понадобилось?» Илья ненадолго задумался, но решил все же ответить. «Да надо с парой колдунов разобраться. А ты у нас, товарищ, чароустойчивый, да и отец Доминик твой на перспективного молодого человека посоветовал внимание обратить». «С колдунами?» «Не со Стрельцовым и Кузнецовым, случайно?» С некоторой затаенной надеждой пошутил я. «А то я и задарма. Из любви к искусству, так сказать». «В свое время все узнаешь». Илья проехал мимо обнесенных навехоньким шлакоблочным забором двух девятиэтажных общак дружины, тех самых тополей, и остановился у приткнувшейся к огороженной территории пятиэтажки. «Жить здесь будешь, документы завтра оформим, тогда же и задачу поставлю. К полудню в первое общежитие подтягивайся, скажешь, в общий отдел». «Это что за хибара-то?» Вылезая из машины, оглядел я дом, в котором не светилось ни одно окно. «Третий тополь. В девятинах всем мест уже не хватает», — объяснил хлопнувшей дверцей Григорий. «Пошли, заселяться будем». Ну, мы и пошли. Сама процедура заселения много времени не заняла. Пришлось отметиться у коменданта, который, как хомяк, сидел в захламленной и тесной комнатенке. Комендант, грузный мужик лет 50, долго ворчал, когда Гриша выложил перед ним подписанное Леневым направление и выдал ключ от трехкомнатной квартиры только под честное слово Конопатова, что контрразведка обязательно подселит в счет своей квоты ко мне кого-нибудь еще. Ну, подселят и подселят. Хрен бы с ними. Посоветовав забить на это обещание, Гриша побежал к дожидавшемуся его в машине Леневу. Я тяжело вздохнул и поплелся на третий этаж. Пол в подъезде был заляпан звездкой, и из стен торчали обрывки проводов, а два рабочих спорили, где лучше тянуть кабель сигнализации. Приставленный к ним дружинник мельком глянул на меня и широко зевнул. Закрыв за собой дверь выделенной мне трехкомнатной квартиры, я первым делом проверил ее на наличие всяких неприятных сюрпризов. Для начала заглянул в ванную и туалет, потом на кухню, в большую комнату, спальню и детскую. Все чисто. И даже мебель стоит. Света, правда, нет, зато тепло, и деревянные рамы заклеены на совесть, и батареи довольно теплые. Еще и вода есть. Ладно, так жить можно. Жратвы только не крошки, и ванну кто-то выломал, но это не смертельно. С голоду за ночь не умру, а будет день, будет пища, утро вечера мудренее и все такое. Чуть не отбив себе ногу, об не кстати подвернувшийся в потьмах стул, я подошел к балконной двери и с силой рванул на себя забитую фанерой дверь. Нет, и здесь порядок. Сугроб, правда, намело чуть ли не по пояс, но мне на это дело по большому счету наплевать. Только бы дверь нормально теперь закрыть, а то за ночь натянет снегу в комнату. Наскоро вырезав на всех рамах финка и кресты и украсив подоконники несколькими защитными рунами, я прямо на пол скинул верхнюю одежду и застелил кровать немного отсыревшим бельем, найденным в шкафчике. Потом залез под одеяло и, только расслабившись, понял, насколько устал. Но на сегодня хлопоты еще не закончены. Надо о собственной безопасности побеспокоиться для начала, а то мало ли. Расстегнутый подсумок с патронами и пистолетом-пулеметом устроил так, чтобы можно было дотянуться рукой. Гюрзу и вовсе сунул между доской кровати и матрасом. Цепочку с крестиком и миниатюрным светильником снимать не стал. На всякий случай. Не должно здесь ничего такого случиться, но лучше ко всяким неожиданностям готовым быть. Все. Теперь спать. Глава третья. Утренний туман густой пеленой укутал болото, и хлюпанье сырой земли под ногами моментально гасло и растворялось в молочном пологе. Голые ветви засохших деревьев костлявыми пальцами кошмаров тянулись со всех сторон. Но опасаться стоило не их, а чудовищ настоящих, двуногих и до зубов вооруженных. Уверен, назначившие меня на роль дичи загонщики запаздывают на считанные минуты. Как-то очень незаметно туман начал расползаться на отдельные лоскуты, и выяснилось, что вместо деревьев из земли торчат покосившиеся и почерневшие от времени кресты. Насколько хватало глаз, одни кресты. Как же меня угораздило забрести на кладбище. И никакое сейчас не утро. Вокруг давно уже сгустился ночной мрак, только какой-то он странный, будто именно ко мне льнет. А куда ни посмотри, давно рассвело. Что за чертовщина? Неожиданная разгадка заставила посмотреть вверх, и вид зависшего над головой темно-синего основания летающей пирамиды разом вышвырнул меня из жутковатого сна. Ух, аж взмок весь. Даже лысина холодным потом покрылась. Это ж надо такой ерунде присниться. А какие, говорят, на новом месте сны приходят? Вещи? Чур меня, чур. Нет, мы уж без таких суеверий как-нибудь обойдемся. Да и ерунда это все насчет вещих снов. Вымотался за день, жути натерпелся. Вот в голову всякая чушь и лезет. Я быстренько, пока настроение окончательно не успело испортиться, соскочил с кровати, добежал до ванной и умылся ледяной водой. Подумал, заодно и напился из-под крана. Вот и весь завтрак. В квартире из съестных припасов даже тараканов нет. Квартира, блин. Ну и что толку от трех комнат? Я бы на конспиративный номер Оленева в гавани без колебаний эту халупу променял. Там хоть выпить есть. А тут всех достоинств только что температура выше нуля. Да и то ночью лишь из-за верблюжьего одеяла не околел. Мебель старье. Явно с окрестных помоек собирали. Все обшарпанное, залатанное уже не на раз. Может, действительно к гадосу на постой попробовать напроситься? С другой стороны, это ж мне свои кровные выкладывать придется. А тут как-никак на халяву. А на халяву, как известно, даже уксус очень даже ничего. Да ладно, нормально все. Крыша над головой есть, уже хорошо. Время будет, обживусь. И пусть только попробуют ко мне кого-нибудь подселить. Я им тогда покажу кузькину мать и все такое. Так, что теперь у нас на повестке дня? Узнать, сколько времени, и пойти документы оформлять? План, конечно, идеальный. Только есть вероятность, что когда вся эта бюрократическая волокита закончится, я уже с голоду помру. Вчера за весь день только бутерброды перехватить и удалось, а это разве еда? Значит, первое. Узнаю, сколько времени. Второе. Иду завтракать. Вопрос на засыпку. Куда идти завтракать? По идее, тут недалеко Кирилл живет, можно до него пробежаться. Но не факт, что он дома сейчас. Еще вариант до кишки прогуляться, там закусочных без счету, а если потом на площади павших наверх подняться, то доселе на рукой подать будет. Вот с Дениской переговорить надо обязательно. Что там, да как? Только он нехороший человек, все равно в кабак встречу обмыть потащит, а времени в обрез. Не проще ли сразу до него прогуляться? Вот так, пожалуй, и поступлю. Тогда остается один и, пожалуй, самый серьезный вопрос, стоит ли брать с собой оружие. Пистолет-пулемет, понятное дело, придется оставить. А с Гюрзой как быть? Вроде я уже без пяти минут дружинник, но прихватят без документов, замучаюсь отмазываться. А пойти без ствола вообще кисло. После вчерашних-то событий. Если прижмет, финка на кармане положение не спасет. И как быть? Логично, в общем-то, рассудив, что отправить меня на тот свет в форте пытались уже два раза, а до шмона дело пока еще тьфу-тьфу-тьфу не доходило, Я поднял с пола фуфайку и сунул пистолет в карман. Огляделся в поисках какой-нибудь забытой мелочевки, но лишь задвинул подсумок под кровать. Все, идти пора. На улице почти расцвело. Заперев за собой дверь, я сунул ключи в карман джинсов и спустился на первый этаж. Такое впечатление, попал на натуру для съемки фильма про войну. Нет. Видно, что здание ремонтировать пытаются, но если разобраться, тут еще и конь не валялся. А учитывая скорость работы получающих казенные деньги подрядчиков, вся эта бодяга затянется не на один месяц. Уточнив время у коменданта, тащившего себе в каморку термос с завтраком, оказалось начало 9-го, я вышел на улицу и невольно вздрогнул, когда за спиной с оглушительным грохотом захлопнулась железная дверь. И какой от нее прок, если замок не врезан? Да и под засов дужек не видно. Блин, уж дружина-то могла бы с безопасностью собственной озаботиться. Вон какой забор вокруг тополей отгрохали. Да еще и ягозу поверху натянули. А тут сидит гаврик с огурцом в кобуре вместо пистолета. И вся охрана. С другой стороны, кто в здравом уме в это осиное гнездо сунется? Хоть и полагается после смены оружие сдавать, но многие об этом, особенно если дырокол или жезл свинцовых ос на руках, забывают. Принюхавшись к морозному воздуху, к утру небо прояснилось и здорово похолодало, я все же решил, что денек сегодня будет то, что надо. До оттепели, конечно, дело не дойдет, но и плевки на лету замерзать не будут. Так что поход за оставленными у Кирилла теплыми вещами вполне можно отложить и до вечера. Спустившись с крыльца, я направился к Красному проспекту, решая, стоит ли спускаться в кишку или имеет смысл прогуляться по свежему воздуху. Времени и так уйдет примерно одинаково, но в кишке, тянущейся вдоль проспекта сети бывших бомбоубежищ и подвалов, превращенный в весьма популярный торгово-развлекательный комплекс, теплее. С другой стороны, вовсе не все, кто туда спускаются, поднимаются обратно. А мне в очередную историю влипнуть, как два пальца, да еще и в поезде. В конце концов, я все же решил пройтись поверху, и начал с интересом оглядываться по сторонам, пытаясь подметить хоть какие-то изменения, произошедшие в форте за последние месяцы. А изменений-то особых и не было. Нет, каких-то лавок не оказалось на своих местах, а где-то открылись новые заведения. Но это так, мелочи, штрихи к портрету, не более. Как находился всегда Красный проспект на вторых-третьих ролях после Южного бульвара и проспекта Житерешковой, так и сейчас сразу в глаза бросается, что район ни к черту. И чем ближе к северной окраине, тем это ни к черту заметней становится. На устроенной между обочиной и длинным боксом заброшенного гаражного кооператива мусорки копошилось несколько переругивавшихся бродяг. Разгулявшийся на просторе широкого проспекта ветер кружил разномастные бумажки и полиэтиленовые пакеты. От уже работавшей в столь ранний час шашлычной две мутных личности волокли куда-то неспособного самостоятельно передвигаться компаньона. А может быть и жертву. Кто их разберет? Да и не факт, что первый в скором времени не окажется вторым. Жизнь штука такая. Все течет, все меняется. Вот хозяин шашлычный сразу видно, нос по ветру держит. Нет на проспекте приличных закусочных. Будет вам предприятие общепита на свежем воздухе. Вон уже дощатым забором территорию обнес и даже барак какой-то соорудил, чтобы посетителей ветром не сдувало. Пропустив три тяжело нагруженные телеги, я разбежался и проскользил через перекресток по наледи, образовавшейся из-за натекшей от колонки воды. В зимнее время большинство обитателей форта предпочитали не тратить время на походы за питьевой водой и топили снег, но отдельные оригиналы и жители соседних домов продолжали таскаться сюда с флягами и канистрами. А поскольку экономией воды никто особо не озадачивался, застывший на проезжей части лед создавал серьезные проблемы с безопасностью дорожного движения. Чуть зазевался, не сбросил скорость и получай урок экстремального вождения. Ладно, хоть машин на дорогах почти нет. Не страшно, если на полосу встречного движения вынесет, разве что в сугробе увязнешь. Правда, один из осветительных столбов какой-то особо невезучий лихач все же снес. Несмотря на отсутствие очереди к колонке, на перекрестке было для этого времени довольно многолюдно. Собравшиеся глазели на двух сцепившихся в драке пьянчуг. Крепко поддатые парни на ногах держались плохо и больше барахтались на льду, чем махали кулаками, а поэтому наряд дружинников в ситуацию не вмешивался. Ржавший над очередным кульбитом забияк, наравне с остальными стражи порядка, по сторонам особо не смотрели, но я решил здесь не задерживаться. Так и кажется, будто пистолет в кармане всем и каждому виден. Чушь, конечно. Далеко, впрочем, не ушел. Почти сразу же остановился, заметив намалеванные на углу дома черные иероглифы. Уж не знаю, что значила эта китайская тарабарщина, но поверх нее кто-то красной краской вывел. «Мочи желтомазых». Вот это, понимаю, лозунг. Какой еще нахрен миру мир? Даже с сортиром для простоты восприятия заморачиваться не стали, четко и по делу. Весь первый этаж следующего дома занимало несколько лавок, посудная, скобяная и бакалейная. Рядышком приткнулись ремонт обуви и швейное ателье. Второй этаж с обваливающейся пластами штукатуркой выглядел куда неприглядней, а вместо третьего стояли строительные леса. Видно, кто-то начал перекрывать крышу, да так и забросил это дело. Салон «Гомеопат» тоже оказался на своем месте, хотя слухи о том, что там приторговывают наркотиками, ходили довольно давно. Заметив собравшуюся впереди толпу, я замедлил шаг и огляделся по сторонам. Ничего из ряда вон. Просто несущие свет организовали очередную уличную проповедь. И судя по количеству собравшегося здесь в этот ранний час народа, молодой проповедник в черном балахоне действительно смог задеть людей за живое. Неужели Доминик для разнообразия решил сменить заезженную пластинку и начать толкать в массы новые идеи? А тема проповеди и в самом деле была весьма необычной. Смысл ее сводился к одному единственному утверждению. Не все колдуны одинаково полезны. Отдельные темные личности, оказывается, давно продали свои души стуже и теперь всячески строят козни простым людям. И вывести этих выродков на чистую воду – долг каждого порядочного человека. Ну и все в том же духе. Ладно, хоть ведьм на костер тащить не предлагают. Далеким от магии обывателям, понятное дело, такие разговоры не понравиться не могли. Слишком уж гимназисты заносчиво держатся. Дружина, конечно, тоже не сахар, но туда, по крайней мере, у простого человека шанс устроиться есть. А гимназия – та несведущим людям закрытой кастой представляется. Странно, с чего бы это сектантам так неприкрыто на колдунов наезжать?